Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Освобождение – это наслаждение во всей полноте блаженством бессмертия. Этим бессмертием наслаждаются в вечном царстве Бога, обители Верховной Личности Бога, и обретают его, поклоняясь Верховному Господу, причине всех причин. Таким образом, истинное знание видья подразумевает поклонение Верховной Личности Бога Кришне. Это и есть поклонение знаниям. Как утверждается в Бхагавадгите, это совершенство знания. Тот, кто после многих рождений и смертей действительно обретает знание, предается мне, Кришне, видя во мне причину всех причин и причину всего сущего. Такая великая душа встречается крайне редко. Пока человек не пришел к этому окончательному выводу и предается сухим умозрительным рассуждениям без Кришны, его напряженный умственный труд можно сравнить с обмолачиванием рисовой шелухи. Необмолоченный рис и рисовая шелуха внешне очень похожи. Тот, кто знает, как получить зерно из необмолоченного риса, мудр. А тот, кто молотит пустую шелуху в надежде получить какой-то результат, только зря тратит свои силы. Аналогично этому тот, кто изучает веды, не находя их цели, Кришны, впустую тратит драгоценное время. Итак, совершенствование знания как форма поклонения Кришне приносит свои плоды только после многих рождений и смертей, когда человек становится по-настоящему мудр. Обретя таким образом мудрость, он предается Кришне, признав, наконец, в нем причину всех причин и всего сущего. Такая великая душа очень редка, поэтому те, кто отдал Кришне всего себя, редкие махатмы. Это необыкновенные махатмы. По милости Господа Чайтани, все имеют возможность достичь этого высшего уровня совершенствования жизни. Результат также очень воодушевляет. Иначе, каким образом эти юноши и девушки, выросшие в среде далекой от ведической культуры, только с помощью повторения этой трансцендентной звуковой вибрации могут так быстро достичь положения редких махатм? И только благодаря этому повторению мантры большинство из них, те, кто очень искренен, утвердились в преданном служении и не опускаются до четырех принципов материальной греховной жизни – мясоедения, недозволенных сексуальных отношений, применение одурманивающих средств, включая кофе, чай и табак, и азартных игр. И это последняя сутра Веданта-сутры, то есть освобождение достигается с помощью звуковой вибрации. Судить нужно по плодам. Нашим ученикам велено действовать подобным образом, и они не падают. То, что они остаются на уровне чисто духовной жизни и не стремятся развить вышеупомянутые принципы авидии, то есть удовлетворение чувств, свидетельство правильного понимания ими вед. Они не возвращаются к материальному образу действий, так как вкушают нектарный плод любви к Богу. Отречение от всех плодов труда сам Господь объясняет в Бхагавадгите следующим образом. «Оставь все и просто предайся мне, Кришне. Мантра Хари Кришна означает: «О высшая энергия Кришны! О Господь Кришна! Пожалуйста, займи меня вечным служением Тебе». Итак, мы оставили все и заняты исключительно служением Господу. Наше единственное занятие — делать то, что велит Кришна. Мы оставили всякую деятельность, приносящую плоды. Карму, джнану и йогу. Это ступень чистого, преданного служения. Искренне ваш, Бхактивиданта Свами. 25 февраля 1970 года. Свами Бхактивиданти, ачарью-основателю Международного общества сознания Кришны. Дорогой Свамиджи, большое спасибо за очень интересное письмо с приложением от 15 февраля 1970 года. Боюсь, что какой бы отрывок вы ни процитировали, желая доказать необходимость повторения имени Кришны, я могу процитировать другой, требующий чего-то еще, добавляя: если стихи сами по себе являются авторитетными, то этот также следует считать авторитетным. И в обозримом будущем этому не видно конца, о чем говорит и Патанджали. Ибо обширна область употребления слов. Искренне ваш, Сталь. Ватсика-авеню, Лос-Анджелес, Калифорния, 24 апреля 1970 года. Дорогой доктор Сталь, я выражаю вам свою благодарность за ваше любезное письмо, датированное 25 февраля 1970 года, и прошу прощения, что не смог ответить на него раньше. Я был занят покупкой нового церковного имения по вышеуказанному адресу. Мы приобрели чудесное место, где будет отдельный храм, лекционный зал, моя квартира и жилые помещения для преданных. И все это в очень хорошем районе, со всеми современными удобствами. Позвольте пригласить вас посетить нас там, когда вам будет удобно. И если вы любезно дадите мне знать об этом накануне, мои ученики будут рады оказать вам подобающий прием. Что касается нашей переписки, то вы правы. Обмен цитатами не может разрешить проблемы. В суде два опытных адвоката приводят цитаты из сводов законов, но решают дело не они. Решение по делу выносит председательствующий судья. Поэтому спор не может привести нас ни к какому выводу. Цитаты из Писания иногда противоречивы, и каждый философ имеет свое, отличное от других, мнение, поскольку, не выдвигая собственных тезисов, невозможно прослыть выдающимся философом. Потому-то так трудно прийти к правильному заключению. Из этого следует, что необходимо принять мнение авторитета, как упоминалось выше. Мы следуем авторитету Господа Чайтаньи Махапрабху, который не отличен от Кришны, а его версия, соответствующая ведическим писаниям, заключается в том, что в наш век такое повторение и пение мантры Хари Кришна служит единственным решением всех жизненных проблем. И практика подтверждает это. Недавно, в день явления Господа Чайтаньи, наши ученики провели большое шествие в Беркли, и люди отмечали: они не похожи на тех, кто собирается, чтобы бить окна и устраивать беспорядки. Полиция также подтвердила это следующими словами: члены движения сознания Кришны полностью сотрудничали с полицией, и их усилия по поддержанию порядка и спокойствия во время процессии были так успешны, что потребовалось лишь минимальное участие полиции. То же было и в Детройте, где проходил большой марш мира, и о наших людях говорили как об ангелах. Таким образом, это движение сознания Кришны действительно необходимо сейчас как панацея от любых проблем в человеческом обществе. Другие цитаты сейчас не окажут ощутимого воздействия. В аптеке найдется много лекарств, все они могут быть настоящими, но необходимо, чтобы опытный врач прописал лекарство конкретному пациенту. В этом случае мы не можем говорить, это тоже лекарство, и это лекарство. Нет. Лекарство, помогающее данному человеку, и есть его лекарство. Искренне ваш Бхактивиданта Свами. Заключительное замечание Шрилы Прабхупады. Два адвоката в суде, чтобы разрешить вопрос, выдвигают по делу свои аргументы, которые берут из авторитетных сводов законов. Но решать дело в пользу одной из сторон предоставляется судье. Аргументы обоих адвокатов законны и обоснованы, но приговор выносится на основании того аргумента, который применим в данном конкретном случае. Господь Чайтанья вынес свой приговор, опираясь на шастры, которые объясняют, что повторение святых имен Господа — единственное средство, позволяющее подняться на трансцендентный уровень, и мы сами видим, насколько оно эффективно. Всех, без исключения наших учеников, всерьез принявших этот метод, можно проверить индивидуально, и каждый беспристрастный судья без труда заметит, что они продвинулись в своем трансцендентном сознании дальше любого философа, религиозного деятеля, йога, карми и прочих. Мы должны принимать все, что благоприятно в наших обстоятельствах. Отказ от других методов в конкретной обстановке не означает, что отвергнутые методы ошибочны. Но на какой-то период, принимая во внимание век, обстоятельства и объект, иногда отвергают даже авторитетные методы. Все нужно проверять на практике, и по этому критерию в наш век постоянное повторение Маха-мантры Хари Кришна, несомненно, весьма эффективно. Бхактивиданта Свами. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.